что нынешняя война – это война между богами бритов и богами римлян, заявил он. Поэтому этот хитрец и пытается заключить перемирие между богами, что, кстати, куда умнее, чем стремиться склонить наши племена к политическому союзу с Римом. Для наших богов такое перемирие может оказаться выгодным, ибо они бессмертны. Я совершенно убежден, что все последние три знаменования говорят об одном – римские боги погибнут. Догадываясь, что Рим никогда окончательно не покорит Британию, дальновидный Веспасиан хочет поставить наших богов себе на службу, но забывает о том, что каждый должен поклоняться своим богам. Друид даже попытался оправдать в моих глазах человеческие жертвоприношения, которые предписывает его вера, пояснив, жизнь должна выкупаться ценой жизни. Когда заболевший носит жертву богам преступника или раба для своего исцеления, смерть для нас не то же самое, что для римлян, ибо мы знаем, что рано или поздно возродимся. А умирание – это всего лишь переход в другое место. Я не берусь утверждать, что все люди вновь рождаются, но любой посвященный знает, что он непременно вернется на естественно возможную для него ступень. Поэтому смерть для него – только глубокий сон, о которого он рано или поздно пробудет. Веспасиан дал свободу друиду, который по закону считался теперь его рабом. Из своего кармана он заплатил в казну налог на вольноотпущенника, разрешил друиду носить свое второе имя Пьетро и в присутствии всех легионеров объявил ему об обязанностях, которые имеет вольноотпущенник по отношению к своему бывшему господину. Веспасиан подарил нам трех мулов, переправил через реку и послал в страну Лугунды. В тюрьме я отпустил волосы и бородку, а когда мы покидали лагерь, переоделся в козьи шкуры, хотя Пьетро и высмеивал все эти меры предосторожности. Стоило нам оказаться под покровом леса, как друид бросил в кусты свой посох отпущенника и издал пронзительный боевой клич бриттов. В одно мгновение мы были окружены толпой вооруженных и размалеванных голубым людей. Однако ни меня, ни Лугунду никто не тронул пальцы. С первых весенних дней и до зимних заморозков мы с Пьетро и Лугундой разъезжали на своих мулах от одного племени бриттов к другому, пока я не узнал их все. Пьетро обучал меня по мере сил и возможностей, обычаям и верованиям своего народа, умалчивая лишь о таинственных посещениях. Я не стану сейчас подробно рассказывать об этих поездках, потому что описал их в своей книге о Британии, которой и отсылаю любознательного читателя. Однако кое о чем мне следует здесь поведать. Только много лет спустя я понял, что во время этих странствий меня, так сказать, околдовали. Я не знаю, как это получилось. Может, на меня потихоньку влияли Лугунда и Пьетро. Может, я был слишком молод, но только мое путешествие с каждым днем нравилось мне все больше и больше. Многое я воспринимал тогда не так, как сейчас. В лучшем свете, что ли. Я находил удовольствие в обычаях бритов. Мне были по душе люди, встреченные мною. Теперь, по прошествии стольких лет, я вряд ли оценил бы их подобным же образом. А вообще-то в то лето я повидал и узнал так много, что почувствовал себя повзрослевшим по меньшей мере на год, словно перескочив через него. Лугунда осталась в стране своих соплеменников и занялась разведением зайцев. А я провел зиму в переполненном римлянами городе Лондине, записывая то, что увидел и узнал в своих путешествиях.